Глава 10. Событие 19. Вот бы попасть в первую сотню богатейших людей страны. Как? Из пулемета! Ты, комбат, без сомнения, парень красивый, даже местами умный. Кроме того, энергии в тебе на двоих, словно маленькому самолетику мотор от большого поставили. Но... Да я не хуже. Вот, не хуже. В сторонке. Утром. Светлов скрипнул зубами и, уже не обращая внимания на Брехта, скомандовал своим диверсантам. Первое отделение по левому маршруту. Второе по правому. Третье отделение рассредотачивается по намеченным точкам. Не стрелять! Только в самом крайнем случае. Харунжи перевел взгляд на Ивана Яковлевича. Товарищ комбат Соловьевым у точки, помеченной на карте буквой О, прикрывают отход. Светлов вздохнул. Если все пойдет не по плану, все, попрыгали. Пошли. Почти начало светать. Апрель, и в 6 часов уже светло вполне. А вот сейчас еще и не видно ничего. Только небо начало сереть, и звезды не всем своим роем на небе. Малюсенькие стали прятаться. Только всякие Арктуры, Бетельгейзе, Довейги с порционами еще стойко сопротивлялись желанию мелкой, никому даже неизвестной среди этих небожителей, с желтенькой звездочки с дебильным названием «Солнце» вылезти из своих ночных подвалов и засиять на небе ярче их величеств. Весна началась вчера. Этому самому солнцу надоело прятаться в тучах, и оно организовало небольшой антициклон в Приморье. Сдуло махом и тучи, и облака. Ветерок очень слабый, скорее, южный дует, и несет с собой настоящее тепло. Хорошо. В тепле воевать лучше, а то ползай по грязи и дрожи. Кроме того, еще один плюсик. Теперь деревья и кусты на сопках махом покроются листвой, и партизанить будет гораздо удобней. Плохо то, что сопка, пулеметная горка, на севере этого полуострова, что река Туманная и озеро Хасан организовали. Когда придется стрелять из снайперских винтовок, то оптика бликовать будет, лучики светила отражая. А у супостатов будет за спиной сиять и опять мешать прицеливаться красноармейцам. Во всех, ну ладно, в большинстве фильмов, разведчики вырезают патрули ночью. В час волка. «Ты, комбат, своими делами занимайся», — неласково ответил бывший Харунжий, когда Брехт сказал, что нужно ночью патрули снять и спящими японцев вырезать. «В смысле?» — не понял Иван Яковлевич. Даже обиделся за отповедь. «Ночью не видно ни черта. Вполне можно пропустить какого часового. Присел он у камушка по своим японским делам большим, а мы его и не увидим. Так что выйдем, конечно, по темноте, а на позиции будем ждать, когда расцветет. Подъем у них играют в 6:30, а светать в 6 начинает. Полчаса есть». И им умереть, и нам этим озаботиться времени хватит. Еще и останется. Не журись. Да, ночью шастать по горам — это не днем. Один раз Соловьев поскользнулся и обоих завалил, а через пару минут с командиром диверсионного взвода это проделал Брехт. Долг платежом красен. Так уж получилось, что командир, он же взводный, у диверсантов есть, а командует заместитель командира роты Светлов. И не потому, что Василий Соловьев — пацан безусый, ничего не умеющий. Он уже 1.5 года этот взвод возглавляет и научился всему тому же, чему каждый из его бойцов научился. Василий парень умный и вполне себе понимает, что если начнет авторитетами с бывшим Харунжем мериться, то примерка будет не в его пользу. А это соперничество только во вред взводу пойдет. Потому разделили обязанности. Подготовкой и тренировкой личного состава занимается бывший белогвардеец с 4 треугольничками в петлицах, а всем остальным Соловьев с 2 кубарями. И у того, и у другого отлично получается. Брехта и лейтенанта будущего в рейд не взяли. Оставили прикрывать возможный отход взвода в точке, которую вчера разведали. Там северный склон сопки делает ход конем. А, не, верблюдом. Пытается горб изобразить. Будто селился этот горб второй вершиной стать у сопки. Да и селенок не хватило, так горбом и остался. Чуть пониже вершины этого горба есть приличная каменистая площадка. И с нее видны оба маршрута, по которым диверсанты будут подниматься или драпать, если вдруг рейд не получится. А уж если их еще и преследовать начнут, то немецкий пулемет МГ-34 по прозвищу «Пила Гитлера» или «Косторез», только в этом году присланный в батальон на испытания, прыти преследователям поубавит. Пулемет испытали. Просто замечательная вещь. И одно из главных преимуществ — это легкая замена ствола. Минута — и пали вновь. Ничего рядом не лежало. Непонятно было Брехту, почему, зная об этом пулемете уже в 1935 году, советское руководство не организовало его массового выпуска. Некоторые части до конца войны будут с Максимами воевать. Когда вот есть просто шедевр немецкой оружейной мысли. Разве что его потом переплюнет Калашников. Но ведь это еще через 15 лет произойдет. Все это Брехт Блюхеру отписал. Ну, кроме Калашникова. Может, командарму и удастся продавить производство этих пулеметов. Тем более, что Германия все еще вполне дружеская страна. Его механик из бывших зэков, разобрав и покрутив в руках каждую детальку, хмыкнул. Понимаю я, почему наши не бросились его копировать. Тут полно точнейшей фрезеровки и токарки. Сложновато будет повторить. «Но они же сделали!» — не унимался Брехт. «И мы сделаем». Да, даже наша мастерская. Но брака будет много. И что же делать? Нужен этот пулемет. Будет одной из 100 соломинок, что Гитлеру быстрее хребет переломит. Нужно станки у немцев покупать. Токарей готовить. Фрезеровщиков. Станки? Ну, подумать нужно. Событие 20-е. Снаряд, выпущенный вверх из пушки, всегда падает вниз на землю. В этом проявляется принцип земного тяготения. А если он падает в воду? Думаешь, есть водяное притяжение? Иван Светлов во главе первой группы диверсантов замер на опушке рощицы, что заканчивалось метрах в 15 от одного из постов. Часовых было двое. Это плохо. Один мог отвернуться, и его можно в пару прыжков достать и перерезать горло. Двое? В 100 раз сложнее. Оба должны отвернуться, и бежать к ним нужно вдвоем, и умудриться не помешать друг другу. Вот сейчас бывший Харунжий пожалел, что не внял голосу разума, и не взял в дело те два арбалета, что изготовили у них в мастерской из хорошей пружинной стали. Их командир батальона был вообще какой-то неправильный человек. Он маньяк настоящий. Все время в часть поступают все новые и новые пистолеты, пулеметы, автоматы. Так еще мало, теперь вот есть гранатометы, и скоро будут минометы. И этого мало, сделали эти арбалеты. Можно ими бесшумно снимать часовых. Попробовали. Поохотились на подготовленных на убой свинок корейских. Работает. Чуть громоздкий, плечи великоваты. Поэтому решил Иван с ним в этом задании не связываться. Один раз всего нужно снять часового, а дальше настоящая война пойдет. И бесшумное оружие не нужно будет. Там как раз, чем шумнее, тем лучше. Да, сейчас бы не помешал. Пора. Светлов показал пальцами Демченко, что он берет левого, а сам будет гасить правого часового. Уже даже на колени встал, чтобы стартануть, и тут богиня Аматерасу решила от своих правнуков отвернуться. Достали они ее. Его, то есть правый часовой, чего-то каркнул соратнику и пошел прямо на засаду. Приспичило. Подойдя к опушке, японский дьявол, как китайцы обзывали японцев, развернулся к Светлову кормой и стал спускать штаны. При этом второй часовой целомудренно отвернулся. Серая костлявая задница на задницу дьявола не походила. Походила. Тьфу! Лезет в голову всякая ерунда. Иван мотнул головой, показывая Демченко, что он стартует и в два быстрых широких шага преодолел разделяющее его с засранцем расстояние. Отточенный до уровня бритвы нож легко перерезал горло желтому дьяволу. Не останавливаясь, Харунжий побежал вслед за Демченко, но помощь не потребовалась. Тихон своего тоже уже отправил к Аматерасу омиками. Второй патруль был не виден с этого места. Там поднимался небольшой скальный выступ. Ладно, ребята не зря 2 года с лишним учились. Справятся. Сейчас важнее зачистить пулеметчиков. Пулеметное гнездо было оборудовано на славу. Почти дот. Только крыши и не хватает. Японцы, когда закончили рытье окопа, то все камни собрали. Из крупных соорудили 3 стены с 2 бойницами. Одна на север, а вторая на восток. откуда и могли прийти русские гайдзины. Это, между прочим, никакое не ругательство, а сокращение японского слова «гэйкакудзин», переводящееся как «иностранец», либо как «человек извне». Ну, так и есть. Потом, чтобы еще больше обезопасить пулеметчиков от пуль с противной стороны, взяли и засыпали стены, получившиеся снаружи мелкими камнями. Получилась насыпь, сужающаяся кверху. Даже и выстрел из небольшой пушечки один раз выдержит. Иван, пригибаясь, оббежал эту конструкцию и заглянул за стенку. Спали. На землю была брошена шинель, и второй пулеметчик был прикрыт. А второй японец сидел, облокотившись о стену и беззастенчиво дрых, вместо того, чтобы бдить. Думать и ждать чего-то было некогда. Светлов сунул нож под нижнюю челюсть сидящему. Блин. Тот захрипел и забулькал. Громко. Но напарник спал качественно, даже не пошевельнулся. Точно такой же удар второму. И сразу снять шинель с мертвого уже пулеметчика и столкнуть со второй. Они еще пригодятся. Война предстоит не быстрая, а ночевать лучше на вражеской шинели, чем на своих камнях. Так, с этими товарищами покончено. Харунжи прислушался. Еще есть минут 15 до подъема. Нужно успеть и с артиллеристами разобраться. Вчера они с комбатом половину дня наблюдали, как японские солдатики волокут пушки на сопку. Непростое мероприятие. Даже кое-где пришлось желтым дьяволом просеку в зарослях вырубать. Склон сопки густо зарос кустами и деревьями. Тропинка есть, но она протоптана не для пушек. К самому вечеру закончили бедняги. Молодцы. Теперь осталось только вырезать спящих артиллеристов и развернуть пушки. Для близкого боя совершенно ненужная вещь. По кому японцы с вершины собирались стрелять? Это же пушка. Она вниз не стреляет. А вот сейчас, когда перейдет на правильную сторону артиллерия, то совсем другое дело будет. Японцам же подкрепление придется перебрасывать через реку Туманная, и пушки классно тот берег накроют. До него метров 500-600. Практически прямой наводкой палить можно. Иван Ефимович, по-прежнему низко пригибаясь, повел свое отделение к позициям артиллеристов. Пушек японцы закатили 3. Это были старенькие тип 41. 75-миллиметровое японское горное орудие. Лицензионная копия германской 75-миллиметровой пушки «Круппа». Весило орудие чуть больше полутонны. Стреляло на 7 километров. Еще в гражданскую. Тогда еще молодой Харунжий. Видел, как японцы переносят в разобранном виде это орудие. 13 человек по этой причине было в экипаже. В этот раз разбирать не стали. Думали, 300 метров не то расстояние. Вот и намучились. Стоп. А почему орудие 3? В японской батарее должно быть 4 орудия. Получается, одну внизу оставили. Придется сразу его гасить из противотанкового ружья, а то оно тут кучу неприятностей доставит. Пока вспоминал и прикидывал, преодолел 20 метров до первого орудия. Экипаж был точно не 13 человек. Всего 3 япошек наблюдалось. Событие 21. «Критика», — учит Чапай. «Это когда ты, Петька, рядовой боец, можешь мне в глаза сказать все, что угодно». «И ничего мне за это не будет?» «Ничего, Петька. Ни коня нового, ни шашки, ни шинели». «Да быстрее же!» Брехт подталкивал в спину пограничников. Уже пару минут шел бой. Устюгов с 20 бойцами умудрился опоздать. То 3 дня конючил и угрожал, требовал начать бить японцев немедленно, а когда драки дошло, то опоздал. Сказано в 6:30, так и явись с полностью подготовленными бойцами в 6:30. Пришли сонным царством, позевывая в 6:40. Брехт свой бригет от самого Карла Фаберже, который ему китайский торговец-мафиози Лао Цзинь презентовал, достал и в нос Петру Петровичу ткнул. «Какого черта?» «Часы отстают», — поморщился начальник заставы. «Золотых не имеем». «Дебил. В принципе, погранцы не нужны. Наоборот, только мешать будут, под пули лезть. Однако вопрос политический. Это граница, и это пограничный конфликт, а не война. Все рапорты писать Устюгову. Он обнаружил японцев и вступил с ними в бой на нашей территории. А уж потом немедленно в раскорячку подошли сапоги брехтовские. А сам Брехт вообще пиджак. Неувязочка, наверное. Так еще окончившие военные кафедры гражданских вузов, молодые лейтенантики, ненароком загремевшие в армию, не называются. В 6:20 к точке О, где лежал, изображая пулеметчика, Брехт прибежал, совершенно не маскируясь, диверсант, и доложил. «Товарищ командир батальона, высота пулеметная горка от японцев освобождена. Потерь среди личного состава нет. В ходе операции под кодовым названием «Вежливые люди» уничтожено 23 японских захватчика. Один офицер взят в плен, избит и отпущен к своим с коробкой кинопленки. Товарищ заместитель командира роты Светлов просит прислать артиллеристов и поднять на сопку противотанковые ружья, пулеметы и патроны». Лихо выпалил засланец. «Добро. Я вниз. Вася, Соловьев, поднимайся. Возьми с собой косторез. Пушки разворачивайте. Первым делом артиллеристов пришлю». «Плохо. Как всегда, не готовы. Еще бы парочку рейсов летающих лодок. Только 6 артиллеристов. Ну, хотя там, в Спаске Дальнем, еще 6 всего и осталось. Только начали формировать арт-батарею в отдельном батальоне. Ничего. Утром их в первую очередь и привезут. Нужно всего пару часов продержаться». Спустился бегом с сопки Брехт, один раз даже свалившись в спешке, хорошо только порванным рукавом отделался. Отправил артиллеристов, а чтобы в холостую не ходили, вручил каждому по противотанковому ружью Симонова. Чуть тяжелее, чем в реальной истории получилось. 23 килограмма весят. В реальной истории в 41-м году симоновский ПТРС-41 весило всего 20 кило с копейками. Все дело в калибре. Это не под патрон ружье подгоняли, а патрон под ружье и заказанные характеристики. Потому калибр ровно 15 мм, вместо 14,5 в реале. Следом отправил 2 поваров с горячей кашей и чаем. Перекусить нужно. Кто его знает, когда удастся в следующий раз. Сухой паек у каждого есть, но горячей кашей заправиться полезней. Сверху не грохотало, никто не стрелял. Есть время, а пограничников нет. Приперлись с опозданием в 10 минут. Брехт им ящики с патронами вручил и в гору погнал. 20 человек. Это ведь сразу 10 ящиков поднять можно. Строителей-железнодорожников тоже вверх погнал с той же целью. Только они поднимали не патронные ящики, а гранаты РГД-33. 3 ящика. Ну, этим долго туда-сюда бегать. Потом нужно пулеметные патроны таскать. Еще есть ручные гранатометы Шавырина. И гранатки к ним. Да и основные патроны к карабинам Арисака не все погранцы взяли. И только тут Брехт подумал. Вот он боеприпасами тут командует. А чем собираются воевать пограничники? У них Мосинки, и таких патронов у Брехта нет. То есть, вот у них в винтовках одна обойма и несколько в подсумке. И это весь их боезапас. Вот так и встретили немцев. Взобрались, когда уже 3 минуты постреливали. Редко. Пулеметы не стрекотали. Так, одиночными из окопов. Ага, а вон бахнуло противотанковое, а за ним еще и 5 выстрелов. Выходит, на этом полуострове есть цели для таких взрослых винтовок. Бабах! Ну, точно есть. С той стороны из пушки стрельнули. Снаряд перелетел и грохнуло 50 метров за спиной у Брехта. Даже отдельные камешки долетели и в спину потыкались на излете. Хорошо, что все целы и успели это место проскочить. Снова сухо щелкнули ружья Симонова, и послышался серьезный взрыв там, на юге, у японцев, и ура от нашего теперь окопа! Получается, у японцев одна пушка осталась внизу, и даже один раз выстрелить успела. А взрыв — это попадание из ПТРС, в снарядные ящики должно быть. «Быстрее надо наверх, а то так весь бой можно пропустить!» «Устюгов, поднимай людей! Пошли быстрее! Что вы плететесь? Опаздываем на войну!» «Ты, комбат, брось эту критику. Японцев много».